سيجموي اختياره أخسر الشروح. Седьмой. Если на ту книгу, которую ты хочешь читать, разобрать, изучить, есть толкование ученых, то, что называется шарх, то есть разъяснение толкования, то выбери самый короткий, говорит шейх. Выбери самый короткий. فَإِذَا كَانَ الْمَقْرُوءُ مَشْرُوحًا وَكَانَ لَهُ عِدَّةُ شُرُوح فَعَلَيْكَ بِاخْتِيَارِ أَخْسَرِهَا. Если на книгу, которую ты читаешь, есть толкование, и этих толкований несколько, выбери, он советует, говорит, выбери самое короткое. Для начала выбери самое короткое. وَعَلَيْكَ بِمُشَاوَرَةِ عُلَمَائِكَ وَكِبَارِ طَلِبَةِ الْعِلْمِ. И не забывай советоваться с учеными своими и с приобретающими знания, говорит шейх. Но здесь можно набраться смелости и поправить немножко шейха. Когда он говорит, выбери самый короткий, Аллаху Та'аля Алям, наверное, более правильно будет сказать, выбери самый легкий из шархов. Не самый короткий, потому что не всегда короткий означает легкий. Не всегда короткий означает легкий. Поэтому мы скажем, что если ты хочешь выбрать какое-то толкование книги определенной, выбери самое легкое толкование. Выбери самое легкое. Потому что иногда книга может быть длинной, действительно, но это не означает, что она сложная. Не означает, что она сложная. Многие люди боятся изучать хадисы. Видят, говорят, смотри, Бухари вот такой, Муслим вот такой, Тирмизи, Абу Дауд, Ибн Маджа, такие большие книги. Мы говорим, брат, то, что они большие, не означает, что они сложные. В них собраны хадисы, изречения пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обращался к людям, к обычным людям, простым языком. Поэтому хадисы читать интересно. Хадисы читать несложно. Если они преподнесены, то есть просто хадисы читать. Поэтому от того, что она большая, не значит, что она сложная. В отличие от некоторых книг, как раз таки по фикху. Книга может быть короткая, матан какой-то по фикху короткий, но, субханаллах, чтобы понять то, что в нем написано, вот, возможно, кто-то видел, допустим, книгу «Задуль Мустакня» по хамбалитскому фикху. Вот она, я не знаю, размером с телефон, не больше. Однако шарх шейх Ибн Усаймина на эту книгу около 20 томов шархуль мумтя аля задиль мустакня. Около 20 томов, чтобы объяснить то, что там сказано в этой книге. Это потому что книги по фикху, они так, это слова людей. Слова людей. В отличие от хадисов. Да, бывает, что какие-то книги в толковании хадисов тоже сложные. Но это от чего зависит? Как раз таки от толкования. Бывает, что автор, да, какие-то моменты сам усложняет. Заходит, где-то углубляется, отходит от темы, затрагивает моменты, связанные, допустим, с языковой, как, с какими-то языковыми вопросами. Но это сам уже толкователь хадисов. Но сами по себе хадисы простые. Сами по себе хадисы понимать легко. Если ты читаешь хадис, извлекаешь 2-3 пользы из него, переходишь на следующий хадис, это прекрасно. Не нужно этого бояться. Нужно читать хадисы, изучать хадисы. И, слава Аллаху, много книг по хадисам переведено в наше время. Поэтому, когда мы говорим выбрать самую легкую книгу, действительно, иногда может быть книга и большая, но она легкая. Почему? Там, допустим, хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Или даже если ты какую-то книгу по фикху читаешь, как, допустим, как пример просто, мы с вами читали книгу «Шуруту саля», так ведь, «Условия молитвы». Но шарх пал, на чей шарх мы брали, кто помнит? Шейх Абдуль Мухсин аль-Аббада. Шейх Абдуль Мухсин, мухаддис, хадисовед Медины. Мухаддис Медины. Когда ты выбираешь именно толкование на какую-то книгу мухаддисов, ты видишь то, что они оживляют эту книгу хадисами. Даже если в ней, может быть, есть какой-то голод по далилям, мало аргументации словами пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то мухаддисы оживляют, придают жизнь этой книге своим что? Приведением доводов. Поэтому выбор именно пал на что? На шарх шейха Абдуль Мухсин аль-Аббада, мухаддиса в этой книге. Некоторые люди, субханаллах, думают, что чем больше книга, тем она лучше. Говорят, ну и что, посмотрите книги хадисов, ну и что, вот ваш Бухари. Вот ваш Бухари, вот такой толщины. А вот наши книги по фикху, посмотри, это 20 томов, 30 томов, 40 томов, говорят, у нас по фикху написанные книги и так далее. Мы говорим, субханаллах, вот эта книга, о которой вы говорите, это кладезь. Там все есть. От А до Я. А вот эти ваши фих, да, возможно, там, они говорят, у нас разобраны сотни вопросов, допустим, в какой-то теме разобраны сотни вопросов. Субханаллах, если начнешь смотреть, что это за вопросы, которыми они гордятся, и имеют ли они вообще место быть, Есть ли какое-то практическое обоснование этим вопросом? Как, допустим, просто как пример, который имам Мукбиль, шейх Мукбиль, рахимахуллах, упоминал, говорит, что мы иногда встречаем вопрос в книгах по фикху, иногда они до такой степени углубляются, что такие вопросы придумывают. Такие вопросы, которые, субханаллах, говорят, если человек вышел в путь и взял с собой вот в мешочке, бывает же, как раньше в путь выходили, палку на плечо и мешочек, если он взял с собой в мешочке кишечные газы, ну, извиняюсь за выражение, напукал в мешочек просто, может ли он совершать с ним намаз? И начинают разбирать этот вопрос. Субханаллах, этот вопрос вообще уместен или нет? Или если человек одел одежду из кожи муравьев, будет ли принят... Что за абсурд? Или, извиняюсь за пример, субханаллах, если мужчина, говорит, зашел, допустим, в половой орган своей жены полностью, надо ему брать гусль или не надо? Или если его половой орган на две части поделился, и он только одной частью зашел, а второй не зашел, надо брать гусль или не надо? Валлахи, братья, я вам могу открыть книги по фикху и показать, где это написано, эти вопросы. Мы говорим, а насколько они актуальны? Вот вы гордитесь, у вас сотни вопросов разобранных по фикху, у вас толстые тома написаны. А насколько это актуально вообще? Зачем это разбирать? Зачем сидеть и вот в это все углубляться и плескаться вот в этом всем? Хадисы пророка сказал, все, что в хадисах есть, актуально. Все, что есть в хадисах, все актуально. Поэтому не всегда. А если посмотрим их книги, бывают короткие. Короткие, но непонятные, субханаллах. Читаешь, и для каждого слова они еще разбирают. Целая книга нужна, чтобы каждое слово еще понять. Поэтому я побуждаю вас, что изучать сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И действительно, братья, вот один вопрос, допустим, вот мы с вами разбирали, два урока у нас это заняло, разбирали вопрос выравнивания рядов. Ничего, кроме хадисов, не читали. Чуть более 30 хадисов или около того, да, прочитали. Но вопрос полностью от А до Я разобрали, так ведь? Только лишь читая хадисы, поняли, как пятки должны быть, как стоять, что выравнивается, какое расстояние должно быть. Обо всем сказали, по милости Аллаха. Так ведь? Просто лишь в ходе чтения хадисов. В этом барака, чтение хадисов в этом барака. То есть это не просто ты изучаешь религию. Ты, Аллах субханаху ва об этом в Коране сказал. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, описывая пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, обучает вас писанию и хикма. Мудрости, то есть сунне своей, хадисам обучает пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Хотел подчеркнуть, что не всегда краткое толкование является самым легким. Чуть правильнее, наверное, сказать, самое легкое выберите, самое легкое. А самое легкое в сунне. Сунна легкая, сунна сладкая. Альхамдулилля. И нужно советоваться. Шейх говорит, «Ва усы нафси ва талиб аль-ильми ан ябда биль мухтасарат». Поэтому я наставляю, даю совет себе в первую очередь, а затем ищущему знанию человеку, чтобы он начинал с коротких книг, с легких книг. «Саван филь мутун ау фи шуру». Независимо от этой книги матн, а мы говорили, что такое матн, или шарх. Независимо, матн должен быть у тебя короткий, не надо с большого начинать. Так и толкование на этот матн, который называют шарх, тоже должен быть коротким. Или же легким, простым. وَسَيَرَا أَنَّهُ يَزْدَادُ تَحْصِيلًا وَإِحَاطَةً بِالْمَتَنْ وَالشَّرْحُ وَالْمُخْتَصَرُ. И ты тогда увидишь непременно, что это прибавит тебе знаний, понимания вопроса, как в матне, так и в кратком шархе. Шейх говорит, فَمَثَلًا إِذَا كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَقْرَى كِتَابَ التَّوْحِيدِ فَهُنَاكَ شُرُوحٌ وَحَوَاشٍ كَثِيرًا. Допустим, если ты хочешь изучить книгу Единобожия, Китабу Таухид, известная книга. Есть очень много толкований на нее, очень много комментариев разных ученых на эту книгу. Кафатхиль-Маджид, допустим, Фатхуль-Маджид, самый известный шарх Фатхуль-Маджид. Ватайсир-Аль-Азиз-Аль-Хамид, допустим, также. Какие еще есть? Куррату? Куррату? Уюн-Аль-Муахидин называется. Куррату Уюн-Аль-Муахидин называется. Также, кто написал этот шарх? Домашнее задание ваше. Вакада шурух шейх ибн Усаймин. Есть шарх на китаб Таухид шейх ибн Усаймина. Есть шейх Фаузана из толкования на эту книгу. Вакада хавашин ахсар. Есть какие-то краткие комментарии к этой книге. Фаляу бадата масалан бихашияти шейх ибн Касим. Сумман талакта ва тавассаата фи шурух. Аль азгар. Сумма аль акбар. лякана залика аджмали фаида физихник. Поэтому если ты начнешь с каких-то кратких толкований, прежде чем понять глубоко эту книгу, ты пойми вообще суть книги, ознакомься с ней. О чем эта книга? Из скольки глав состоит? Как шейх составил эти главы? У них есть логическая, смысловая цепочка есть. Шейх не просто так взял и вот так перемешал все главы и кинул. Нет, начал с одной, перешел к другой. Почему после этой поставил именно эту? У всего этого есть объяснение. Почему он эту главу вообще привел в Китабу Таухид? Почему он упомянул эту главу в Китабу Таухид? Затем, почему он привел эти аяты и хадисы в этой главе? Как они связаны с этой главой? А как эта глава вообще связана с Единобожием? Вот это пойми основные вещи. А затем, когда начнешь читать более глубокие шархи, там ты узнаешь еще какие-то второстепенные моменты. Кто-то из ученых часто отходит, как мы сказали, от темы, уходит на какие-то ахкамы, постановления, как, допустим, шарх шейх Ибн Усаймина, он тяжеловат, то есть он немножко более такой широкий. Шарх шейх Фаузана прекрасный, короткий, ясный, простой шарх, и то есть лучше начать с него. Если ты начнешь с него, шейх говорит, если ты будешь следовать вот этим путем, из толкований на книгу тоже выбирать что-то короткое и ясное, и простое, то тогда ты больше возьмешь знаний и больше усвоишь материал. Это будет лучше. На. В нашем случае не всегда мы говорим это, если мы говорим об арабской среде, люди, которые владеют арабским языком. Когда выбирают шарх, то есть пусть посмотрит, скажет. В нашем же случае, допустим, все равно, насколько я знаю, не так много шархов, переведенных на русский язык, допустим, на Китабу Таухид, как в арабской среде. 50, больше даже намного шархов на Китабу Таухид, намного больше. В наше время, если нету, допустим, такого богатого материала для чтения по толкованию книги Единобожия, но, альхамдулилля, по милости Аллаха, есть очень много звуковых аудиозаписей. Аудиозаписей, видеозаписей с толкованием на эту книгу. Точно так же поступаем. Прежде чем, допустим, если ты хочешь изучить эту книгу и прослушать, посмотри толкование того, кого ты хочешь послушать. Даже просто, допустим, посчитай, если у одного толкования на эту книгу, допустим, состоит из, там, 400 файлов, допустим, 400 часов, а другой за 40 часов. Ну, конечно, начни с прослушивания того, кто за 40 часов. Затем дойдешь, иншаллах, к тому, кто 400 часов более глубоко разобрал эту книгу. То есть толкования разные, толкования разные. Даже если вот элементарно сейчас посмотреть, шейх Валид сейчас начал китабу таухид давать. Субханаллах, ну, у него первая глава там около 10 уроков, наверное, заняла. Первую главу, пока он толковал только. Другие же что? А шейх Хайсам? Допустим, треть книги успел за один урок, треть книги. За три урока, по-моему, мы с ним прошли как-то китабу таухид однажды. Треть книги прочитал. То есть разное. За то, что у тебя появляется какое-то вот представление. Представление о книге. Когда мы говорим, допустим, пусть у тебя будет, ты должен знать, представление иметь о книге. Иногда это может быть в виде прослушивания каких-то краткого шарха. Ты прослушал, вот у тебя появилось общее представление о книге. Затем перейди на более глубокий шарх. Возьми, послушай еще и так далее, и так далее. Шейх Иса Абдурахман сейчас начал книгу. Шейх Салих Синди. Тоже очень такой глубокий шарх на нее. Тоже относительно глубокий шарх. Поэтому человек должен смотреть. Выбирать краткие толкования. Выбрать какое-то краткое толкование на книгу. И не спешить. Не спешить. Тот, кто поспешит, действительно тот, что «Ман рома ль-ильма джумлятан, захаба анху джумля», говорили праведные предшественники. Тот, кто хочет знания вот так за раз взять, охватить все сразу и уехать, мадраса проучиться, все узнать и уехать, или вы... Нет, не «захаба анху джумля», от того оно так и уйдет, это знание. Сколько людей, которые мадраса закончили, даже те, которые университеты закончили, ты сейчас в прямом смысле ищешь их. А где они вообще, субханаллах? Где эти люди вообще? Не можешь найти. Почему? Тот, кто сразу хотел оптом и посчитал, что он удовлетворился тем, что он взял, от него оно, это знание уходит. Ему уже и нечем потом делиться с людьми. Захабану. «Инна маютлябуль ильму аля марриль айями валь лаяль». Воистину, знание приобретается на протяжении дней и ночей. А мы видим какие-то люди, которые не учились ни в мадраса, ни в университетах, однако постоянно слушали лекции, прочитывали книгу одно за другой, один хадис, два хадиса, заучивали потихоньку. Мы видим, как они сильно перегнали тех, кто в свое время отучился и там-то, и там-то, и там-то, и там-то. Мафхум? Тайб, следующий совет, который он дает, это восьмой совет. Таксим аль-Кираа. Он говорит, читающий человек, чтец, должен поделить свое чтение или разделить свое чтение. И объясняет. «Идакан аль-китабу аль-макру фи мабхасин муайян فحاول أن تقسم ذلك على الأسطر أو على المواضيع. Говорит, если читаемая книга, или же книга, которую читают, относительно какого-то конкретного вопроса или относительно какой-то конкретной темы, как, например, может быть тема поста, может быть тема намаза, может быть тема столпов ислама, так ведь? То он говорит, постарайся поделить эту книгу на строки или же на темы. Допустим, если он взял книгу, хочет, первая это его книга, допустим, хочет прочитать про столпы ислама, то он может поделить, сказать, я, допустим, прочитаю эту книгу за 6 дней. Первый день прочитаю ее вступление, второй день про первый столб ислама, в среду про второй, в четверг про третий, в пятницу про четвертый, и в субботу я завершу чтение этой книги, или же, возможно, в воскресенье завершу чтение этой книги, если там есть еще заключение, допустим. Вот так поделить тематически. Либо по строкам, то есть я буду читать, допустим, возможно, человек, почему по строкам, который тоже читает по строкам. По строкам, возможно, читает тот, кто только на начале пути изучения арабского языка также, и он хочет приступить к чтению арабских книг. И он, это занимает у него много времени. И вот он может поделить по строкам, допустим, в день я буду читать по 3 строчки. В день по 3 строчки. Или то же самое касается того, кто учится читать Коран. Тяжело он ему дается. Как Пророк сказал, «Ва хуа алейхи шак». То есть он тяжело дается ему это чтение. Человек, который 2 награды получает за старание, за чтение. Как в хадисе об этом сказал Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Допустим, говорит, я буду читать 4 строчки в день. И вот так потихоньку, потихоньку, потихоньку, то есть делит свое чтение. У него есть конкретный кадр, конкретный размер, который он читает. Фамасален, шейх сам же приводит пример, говорит, например, «Ляу кяна мауду аль китаб ани салля». Если тематика книги касается молитвы. فَجْعَلْ قِسْمًا مِنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ إِلَى السُّجُودِ مَبْحَثًا مُسْتَقِلًا. Сделай так, говорит, что раздел, который начинается с такбиратуль ихрам, то есть самого первого такбира, до суджуда, до того места, где в молитве мы делаем суджуд, то есть где описывается все это, приводится далили, пусть это будет отдельный раздел, самостоятельный раздел. Вот его ты прочитаешь. «Сумма мина суджуди или ташахуди л-ахир мабхасан мустакиллен». Затем, начиная с суджуда до ташахуда, это уже следующий размер, который ты возьмешь. То есть на следующий день его, допустим, переложи. Или, может быть, если ты утром читал, на вечер. То есть подели книгу. «Вахалю маджарра». И примерно вот таким образом поступай, и так далее, говорит. «Ауқасим ил-китаба». Или подели книгу в зависимости от количества строк. Мы привели пример строками. А у бихасаби такамулиль вахдатиль маудуия. Или же, говорит, подели книгу в зависимости от того, чтобы, то есть, была законченная мысль. Была закончена. Если ты видишь, что началась другая история, или, возможно, описание уже другого сподвижника, биография другого. Все, остановись на этом. То есть не нужно делать так, что ты про одного сподвижника прочитал и треть биографии следующего прочитал. Нет, остановись. Потом про другого, потом про третьего. Таким образом. То есть правильно раздели. А убихаса без сафахат. Или же подели книгу по страницам. То, что более привычно, то, что более легче. Мы говорим, то, что мы привыкли со времен школы еще, когда нам говорили домашнее задание, страница 125-135 на пересказ. Все, ясно. То есть поделено. У нас. Вот, или подели по страницам. Посмотри, сколько страниц в книге, и подели. Я, допустим, буду читать по 10 страниц в день. Все. Выбираешь место, выбираешь время, как мы сказали, и так далее. То есть деление книги. وَالْمُهِمْ أَنَّكَ لَا تَقْرَ جُزَافًا. Важно, чтобы ты не читал, то есть вот так, как попало. Чтобы твое чтение не было невзвешенным. Нет, ты соразмерь перед тем, как читать. Сколько страниц, примерно с какой скоростью ты будешь читать, как, и подели. Назначь себе срок какой-то, допустим. لِأَنَّكَ سَتَفْقِدُ كَثِيرًا مِنْ قِرَاءَتِكَ. Иначе же, говорит, если твое чтение будет невзвешенным, ты потеряешь очень много пользы из своего чтения. لَكِنْ مَعَ التَّقْسِيمِ وَالتَّرْتِيبِ. То есть, если ты не будешь знать, что тебе надо прочитать сегодня 10 страниц, скажешь, ну ладно, завтра. Завтра забудешь, послезавтра потеряешь. Послезавтра что еще? Покушать пойдешь и так далее. И так у тебя и потом скажешь, да, я уж 4 дня уже не читал, да ладно, что-нибудь другое возьму, почитаю и так далее. Так ведь никакой пользы ты из своего чтения не извлечешь. لأنك ستفقد كثيرا من قراءتك، ولكن مع التقسيم، однако если это будет взвешено, это будет у тебя порядок, будет у тебя разделена книга, ты будешь знать, сколько ты читаешь, يسهل التحصيل. Тогда ты, иншаллах, в скором времени закончишь и извлечешь пользу. То есть облегчено будет тебе постижение этой книги. Тайп, это ясно? Еще один практический пример, или же практический совет от автора книги. Тайп. التاسع, девятый. توثيق تاريخ البدء والختم. Обозначь дату начала чтения книги и конец. Когда ты начал эту книгу читать и когда завершил. Так то бы фибидайтель китаб. Шейх говорит, прямо в начале книги, на первой странице книги пишешь, бадату, я начал ее чтение, так, дату пишешь, такого-то, такого-то числа, допустим, после зухра, например. Шейх говорит, «Бадату би кираатил китаб фи яуми каза». Я начал читать эту книгу в такой-то день. «Ва иза анхайта кираатаху, катабта фи ахирихи анхайту л кираата фи яуми каза». Когда ты завершил чтение этой книги, последнюю страницу закрыл, пишешь, я завершил, допустим, вот здесь, на последнем, пишешь, я завершил чтение этой книги в такое-то, такое-то число. И ты видишь, сколько времени тебе понадобилось для чтения этой книги. Как быстро ты ее прочитал и так далее. فَهَذَا أَوَّلًا سَنِيعُ بَعْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ثُمَّ هَذَا أَدْعَ لِلْهِمَّ وَأَقْوَ لِلْعَزِيمَ. Во-первых, говорит, это путь некоторых ученых. То есть некоторые ученые так делали и советовали так делать. Это является методом некоторых ученых, говорит, таким образом читать книги. Во-вторых, это больше, то есть это больше возбуждает твою решимость к чтению. И что? Больше, то есть ты больше уделяешь этому времени, ты начинаешь большую заботу проявляешь об этой книге. Раз ты ее начал и обозначил, когда начал, значит, ну, какой-то временной срок ты себе поставил, какой-то некий дедлайн ты себе поставил. Также, если эта книга маленького размера, то ты знаешь, что если ты написал, допустим, я начал ее 21 числа, допустим, Зульхиджи такого-то года, и смотришь, что эта книга, которая из 20 страниц состоит, закончил ты ее через 6 лет. Значит, что-то в жизни менять надо, правильно? То есть какой-то звоночек должен быть у тебя. А если бы ты не написал, ну, дочитал, да дочитал. Ну, и главное, дочитал. Лучше поздно, чем никогда, и все. Так ведь? То есть ты не будешь сопоставлять то, что ты прочитал. Файда маррат хикбатун замания аля лбад и сумма раайта тарих лбад ва тарих лхатам зада казалика химматан ва нашатан. Ведь когда пройдет какой-то период времени, какой-то временной промежуток, и ты увидишь то, что начал ты ее читать в одно время, дату, и закончил в такое, это прибавит тебе решимости, то есть ты чего-то уже достиг. Ты смотришь, вот я в такой, допустим, какая-то большая книга, если она состоит, ты видишь то, что ты начал ее читать в такой-то день, через месяц уже завершил, книга большая, значит, я могу. Альхамдулля, значит, Аллах Субханаху ва Тааля, с помощью Аллаха Субханаху ва Тааля я смог прочитать. И ты уже что, это придаст тебе решимости, значит, я не буду бояться такой же книги большой. Нет, иншаллах, возьму, раз там смог, вот даты являются доказательством, которое я зафиксировал, значит, и сейчас смогу. То есть это прибавит тебе решимости, прибавит тебе активности в чтении. Ва айдан ляу кана аль-вакту байна аль-бад'и валь-хатм аксар мимма яхтаджуху аль-китаб, то, что касается нас больше, я думаю. Если же время от начала до завершения чтения книги заняло намного больше, чем в действительности нуждается для чтения эта книга. Ва алимта анна залика тали би сабаби адами тартиби вактик. И ты, конечно же, осознал то, что, скорее всего, это много времени у тебя чтение этой книги заняло по причине того, что ты просто не навел порядок в своем времени. То есть не было у тебя тартиба. فإن ذلك يعينك على شدة المحافظة على الوقت. То это поможет тебе сохранять свое время и более внимательно относиться к своему времени, وعدم التفريط فيه, и не расточительствовать свое время, то есть не расходовать его понапрасну. Ты скажешь, субханаллах, и сколько, неужели вот эта книжка из 5 страниц состоящаяся должна была у меня 5 лет занять? Ну тут, как мы сказали, надо что-то менять, значит, в жизни, субханаллах, раз так. То есть это еще один из практических советов, которые дает шейх. Аль-Ашир, десятый. Ихзар минат тааджули филь кираати би каздиль хатм. Также важный практический совет. Сторонись спешки в чтении с целью быстрее завершить книгу. То есть не спеши, не ставь себе с целью быстрее закончить книгу. Мы сказали, да, да, ты подписал, но это не значит, что сейчас, сломя голову, надо что? Читать, не вдумываясь. Помните, мы когда про заучивание тоже говорили, что основа – это понять, осознать, вдумываться. А это лишь причина и средство чтения и заучивания. Автор говорит, «Кот такрова китабан, ваябка минху варакатун, а варакатан». Часто так бывает. Человек читает книгу, и остается у него страница или две. Допустим, он обозначил, по 10 страниц в день читает, осталось у него 12 страниц. Он 10 прочитал, говорит, все, на сегодня все, допустим. На сегодня все. Две страницы осталось. Шейх говорит, фаля таджа. Что обычно человек делает? А, сейчас быстренько дочитаю эти две страницы, и все, и закрою книгу на полку, положу и забуду. Шейх же говорит наоборот. Фаля таджаль. Хазаран мин бака иха илальгад. Не торопись, говорит. Не торопись, не спеши, боясь, что что-то останется на завтра, что завтра тебе придется эту книгу дочитывать, а не сможешь ты начать новую книгу. Шейх говорит, не торопись. وَبِخَاصَّةٍ إِذَا كَانَ مَوْضُوعُ الْبَحْثِ فِيهَا يَحْتَاجُ إِلَى تَأَمُّلٍ. В частности, если книга, то есть на такую тематику, которая нуждается в размышлении, в анализе в каком-то, проведении некого анализа. فَعَلَيْكَ بِالتَّرَفُّقْ حَتَّى تَقْرَأَ وَتَتَمَعَنَا لِتَفْهَمَا وَتَسْتَفِيدْ. Нет, здесь ты должен не спешить, говорит, будь мягок. Читай, стараясь вникнуть. Понять и извлечь пользу. Вот то, что от тебя требуется. فَلَا تَحْرِمْ نَفْسَكَ بِسَبَبِ تَعْجُلِ. Не лишай себя тех польз, которые содержатся вот в этих двух последних страницах, просто потому, что ты поспешил. Просто потому, что поспешил. فَرُبَّمَا يَكُونُ فِي الْوَرَقَتَيْنِ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ قَدْ تَعْدِلُ مَا سِوَاهَا. Ведь возможно, говорит, в двух последних страницах будет столько пользы, которая приравнивается к пользе предыдущих 500 или 600 страницах, которые ты читал, и пусть будет 90 или 80 страниц. Часто в книгах так бывает, то есть даже раньше в художественной литературе. Вся развязка, что? В последних двух страницах. Вся развязка всей этой книги, которую ты читал, все самое интересное также. Конечно, у нас не художественная литература, само собой, но, возможно, там тоже есть пользы, которые ты упустишь, потому что ты решил, что быстро-быстро дочитать, чтобы не оставлять на завтра. Не нужно. Оставь на завтра, ничего страшного. Твоя цель – извлечь пользу, а не прочитать ее сегодня. И, конечно, больше всего это касается чего? Корана. Больше всего это касается Корана. Не ставь своей целью дочитать страницу. Не ставь своей целью ни в Рамадан, ни в иное время. Не ставь своей целью что? Дочитать суру быстрее. Ставь своей целью излечиться посредством Корана. Излечить свои болезни сердца. Излечить свои болезни, может быть, телесные, какие присутствующие. Взять пользу. Понять аяты Корана. Вот твоя цель должна быть из чтения Корана. Какая? И остальные книги точно так же. То есть, то, что шейх хотел до нас донести, это не должен человек спешить. Не должен человек спешить, а должен читать с размышлением, вникая в смыслы. На.